С остатками войска Ганнибал отступил к лагерю. Но медийцы рванули наперерез. Всадник на белом коне вырвался вперед. За его плечами развивался плащ из леопардовой шкуры, черная туника стягивала стройное худощавое тело. Вот уже видно искаженное от ярости лицо, крепко стиснутые зубы, широко раскрытые глаза. Ганнибал не сомневался, что перед ним Массиниса. Нет, не юнец, которого он знал когда-то, а грозный воин, победитель в этой битве и в этой войне. Именно ему Сципион обязан своей победой. Он публично это признал, подарив Массинисе царство Сифакса и обещав земли Карфагена. Массиниса занес назад руку с дротиком, никогда не дававшим промаха. Ганнибал не пытался избежать удара. В борьбе с римлянами он сделал все, что было в человеческих силах. Он все потерял и жаждал смерти. Но Массиниса опустил руку и на полном скаку повернул коня. Ганнибал молча смотрел ему вслед. Сама смерть отвернулась от него. Погибли братья, разгромлено войско, а судьба вновь пощадила его. Или правы эллины, считающие, что на долю каждого человека приходится поровну удачи, бед, радости и горя, побед и поражений, и ему, пережившему сейчас Канны, еще предстоит испить Требию и Тразимен и видеть торжествующего врага у ворот Карфагена. Почему же дрогнула рука Массинис, не остановившегося перед изменой, перед истреблением людей в пылающем лагере? Кто знает, может быть, он вспомнил тот далекий день, когда вместе с Ганнибалом они скакали по степи, и высокие травы хлестали их ноги, или сохранил в душе благодарность к человеку, услышавшему исповедь его первой любви. Выпавший стиль. Парализованный Гней Невий плакал, как ребенок. Слезы текли по его морщинистым щекам и капали на привязанную к шее восковую дощечку. Разговор со Сципионом остался незаконченным, не завершена и поэма. О победе Сципиона призами и заключении мира с пунами он услышал от ухаживавшего за ним раба. От него же он узнал историю гибели Сафонибы, будто ее отравил сам Массиниса, когда Сципион потребовал участия царицы в собственном триумфе. Гней Невий, боги отняли у него речь, мотал головой. Он не мог в это поверить. Массиниса скорее отказался бы от короны, чем убил женщину, которой посвятил жизнь. Гней Невий плакал от бессилия. Гомер, которого скульпторы изображают слепым, подсмотрел и горе Гекубы, и прощание Андромахи с Гектором. А он, Гней Невий, римлянин, не нашел своей Андромахи. Героями его поэмы были полководцы и воины. Он рассказал о них правду, потому что видел их и в лагере перед сражением, и на поле боя. Вместе с войском Медлителя он обошел пол Италии. Пламя подожженных пунами селений и городов легло в горькие и тревожные строки гекзаметра. В песне Канны звенели, сталкиваясь, мечи. Слышался топот бегущих, ржание нумидийских коней и торжествующий хохот Ганнибала. В песне Капуе запечатлелись радостные крики горожан, встречающих победителя римлян, и вопли стариков, проданных в рабство. С неотвратимостью судьбы поэма следовала за событиями и казалась бронзовым зеркалом, отразившим все многообразие человеческих судеб. Но теперь, когда Невию мир виден лишь через щель этой двери, он понял, что не хватает его произведению. Оно не освещено мягким светом женской любви. Если бы боги возвратили ему силы, Гней-Невий написал бы о Сафонибе. Наверное, Метеллы обвинили бы его в отсутствии патриотизма и снова бросили в тюрьму. «Как, — сказали бы они, — римлянин Гней-Невий пишет о какой-то пунике, как будто у нас мало своего горя, своих вдов и сирот». Но рано или поздно народ оценил бы его поэму, как афиняне оценили трагедии Эврипида, осыпаемого при жизни насмешками.